Глава 9. Диана. Стараясь сохранять спокойствие, я чинно проследовала к столу, присаживаясь напротив Адриана и его драгоценной невесты. На мое счастье, рядом со мной оказался Миэль, которому я еле слышно процедила, стараясь мило улыбаться. «Почему капсулы не работают?» — поинтересовалась я, пока оборотень напротив пытался отбрехаться от допытываний Клаудии, которая разорялась почем зря. «Потому что у нее тоже метка Эдриана. Данные магии на нее не подействуют», — охотно выдал пояснение дракон, а я недовольно посмотрела на него. «Не считаете, что уже слишком многие в курсе моей настоящей личности? Я уже не вижу смысла в этих пилюлях», — пробурчала я. «Поверьте, лучше, если о вас знает ограниченный круг, а не все. Пока вы не восстановите свою репутацию», — выдал мне рекомендацию мужчина, честно говоря, удивив этим. «А это вообще возможно?» — выпросила я, не веря, что это в принципе реально после всего, что учудила Диана. «И это я еще знаю ситуацию лишь на словах. Представляю, как это выглядело на деле». «Конечно, просто необходимо верно воспользоваться ситуацией», — кивнул дракон и замолчал. Ведь Клаудия, на которую я не обращала все это время внимания, наконец примолкла. И было из-за чего. Его Величество присоединился к нам, сразу своим присутствием обозначая начало трапезы. Ну и, конечно, заставив одним молниеносным взглядом замолчать визгливую девицу. Эльф был прямо сама холодно сегодня, и словно с появлением в замке Клаудии его настрой резко изменился. Уж не знаю, за что он недолюбливал блондинку, но их отношения точно нельзя было назвать приятельскими. «Что происходит?» Чуть качнувшись в сторону дракона, спросила я, на что дракон кинул странный взгляд в сторону его величества, ничего не ответив. «Ладно, видимо, стоит узнавать такое не при свидетелях. Надеюсь, Миэль поделится со мной информацией после ужина. Должна же я понемногу входить в положение дел при дворе». Может, его величество и эта Клаудия тоже бывшие? Вот уж был бы сюр. Хотя такая, как Клаудия, вряд ли могла привлечь эльфа. Думается мне, они все же выбирают пару своей расы. Хотя... Что ж, оборотень-то выбрал Диану? Обычную человечку. Вопрос. Но если я рассчитывала, что ужин так и пройдет в тишине, то сильно ошибалась. Я-то считала, что при его величестве Клаудия не посмеет устроить разборки, раз с его появлением примолкла. Но как же? Все началось довольно невинно. С любезной улыбки от девушки и абсолютно безобидной темы. «Диана, я слышала, вы приручили Майрика», кинув взгляд на кота неподалеку, произнесла девушка, а я с подозрением уставилась на нее. Что она задумала? Явно какую-то подлость. «Верно. Мне посчастливилось стать хозяйкой Рыжика». Решив посмотреть, что будет дальше, ответила я. «А как же ваш жених?» Тут же среагировала она, словно только и ждала от меня подтверждения своим словам. «Жених? Ну вот и при чем он-то здесь? С чего она с темы о Рыжике перескочила на тему оборотня, от которого я сбежала?» «Да, тот, с кем у вас связана душа. Кирк Эдри», — полюбопытствовала она, а у меня нервно дернулся глаз. «Гадство! Эта мымра же может сдать меня». «Мы расстались. Я разорвала эту связь», — невозмутимым голосом ответила я, опуская глаза в тарелку и накалывая на вилку кусочек сочного мяса. И, конечно, пропуская момент, когда девушку от моего ответа перекосила. «Да, я не была подготовлена в данном вопросе и не знала, возможно ли так просто разорвать связь. Но должна была уделать эту всезнайку». «Это возможно лишь в одном случае», — прошипела девушка таким голосом, словно ее режут наживую, чем заставила меня снова вскинуть взгляд на нее. Правда, почему-то я сначала посмотрела на Эдриана, который сверлил меня прищуренным взглядом, но почти сразу же обратила все свое внимание на его невесту. «Верно», — подтвердила я, не став идти на попятную. «Неважно уже, что дальше. Глупо сейчас выяснять, что она имеет в виду. Думаю, что Клаудио все равно сейчас взорвется и все сама расскажет». «И что это значит, Адриан? Значит, ты все же сам поставил Диане метку? И твои отговорки о том, что ты не в курсе происходящего, ложь?» процедила девушка, вперивая свой недовольный взгляд в бедного оборотня. Что ж, не хотела, конечно, но кто ж знал, что я его подставлю? Я вообще вынуждена выкручиваться без особых знаний об этом мире. Так что по делам. Эдриан. В какой момент все пошло не так? Где я нагрешил? Казалось, наоборот, делал все, чтобы королевство процветало, а жители не нуждались ни в чем. Так почему на мою голову свалилась настолько взбалмошная истина? Ладно, хорошо. Диана не всегда была такой. Поначалу представляла себя саму скромность и невинность, но стоило узнать ее получше, как выяснилось, что это просто бестия в юбке. Но и тогда, 2 года назад, я убеждал себя в том, что истинных не выбирают. Но раз мне послана такая, то значит так тому и быть. Но чем больше я ее узнавал, тем сильнее она меня раздражала. Нет, первое время я старался не обращать на это внимания, а дергивать себя при малейшей нехорошей мысли относительно девушки. Но всему есть предел. И моему терпению тоже. Выходки Дианы становились все невыносимее. Мало того, с приближением дня бракосочетания она становилась все неадекватнее. Вела себя развязанно, флиртуя с другими оборотнями или разнося сплетни о своих же подружках, ничуть не скрывая этого. И ладно эти разговоры, но иногда все это достигало невероятных масштабов. Она словно чувствовала некую вседозволенность, ведя себя нагло даже с теми, кто был ее выше по статусу. Единственным исключением являлся Миэль Лиас. Будучи главным дознавателем его величества, этот дракон внушал страх не только Диане, всем. От него невозможно было ничего утаить, и его моя истина обходила стороной. Чем, надо сказать, озадачивала. При том, что она могла иногда ляпнуть что-то не то его величеству, она опасалась именно Меля, хотя как раз венценосного необходимо было бояться сильнее. В общем, это удивляло меня, но по большому счету я не придавал этому значения. До этого момента. С каких это пор Диана и Меэль подружились? С каких пор она смотрит на него с невероятным спокойствием и без доли страха? Мало того, занимает место рядом с ним, любезно улыбаясь. Злило ли меня это? Да. Тот разрыв с Дианой я пережил вовсе неспокойно. Я бы даже сказал, он прошел очень болезненно. И стоило только отойти от него, выбрав себе новую невесту, слабую замену настоящей истиной, но все же, как Диана, словно полнолуние средь бела дня, свалилась прямо мне в объятия. И, как ни в чем не бывало, захотела вдруг стать моей помощницей. Та, кто в жизни не ударила палец о палец, возжелала поработать. Да еще и у меня. Словно ничего такого между нами и не произошло. Безумие. Не знаю, чем я думал, соглашаясь на эту авантюру, но Диана удивила. Беспрекословно выполнила первое поручение. Да, не без сюрпризов, но все же. Наверное, я был настолько обескуражен всем происходящим, что даже забыл про свою новую невесту. Иначе бы не позволил ей узнать о том, что бывшая жена теперь работает у меня, представляя, что за этим последует. Но я даже не предполагал, к чему может привести их встреча. Клаудию утрясло, Диана же словно намеренно издевалась, изводя свою замену. Они обе сводили с ума. А учитывая, что я не знал, как реагировать на появление своей бывшей, будучи не в курсе, что она задумала, происходящее раздражало. Мало того, еще и волк как нарочно бунтовал. Он требовал вернуть бывшую жену под наше покровительство, но разумом я понимал, что не могу больше ей доверять. Да и не поступают так. А если еще учесть, что сама Диана не заводила разговор о том, чтобы что-то изменить, я терялся, что бесило еще больше. Скандал, который начался за ужином, стал последней каплей. Мало того, переругивающиеся девушки, словно желающие выяснить, кто главнее, так еще и волк внутри начал терзать меня, желая вернуть Диану, в то время как я понимал, что это неверное решение. В общем, я не выдержал. Психанул, если это можно было так сказать. Резко встав из-за стола, я заставил не только обеих девушек примолкнуть, но и обратить на себя взор его величества Эмиэля. Даже Майрик и тот оторвался от еды, заинтересованно смотря на меня. «Довольно», — резко произнес я, смотря сначала на Клаудию, а после, переводя взгляд на Диану. «У вас у обеих мои метки, а это значит, что вы обе не против стать моими будущими женами. В противном случае метки не проявились бы на вашем теле. Но на данный момент вы обе лишь мои невесты, поэтому я обязан выбрать одну, отказавшись от второй, и поставить точку в этом вопросе». «Выбор очевиден, Адриан», — перебила меня Клаудио, самодовольным взглядом смотря на свою соперницу. «Конечно же ты выберешь меня. Тут и думать не надо. Диана тебя бросила 2 года назад. Мерзкий поступок, который нельзя прощать», — припечатала она, а я неожиданно заметил, как Диана поджала губы. «Недовольна? Серьезно? Неужели передумала?» «Да, ее слова вчера о том, чтобы начать все сначала, я не воспринял всерьез. Уж прозвучали больно странно. Хотя и разозлили. Но сейчас... сейчас я засомневался. Гадство! Знаю, что совершаю огромную ошибку, но...» «Ваше Величество», — обратился я к королю, — «прошу зафиксировать мои слова и закрепить их вашей магией». «О чем вы, Адриан?» — настороженным тоном поинтересовался его Величество. «Я объявляю отбор между Дианой и Клаудией. Больше не сомневаясь в своих словах, провозгласил я, уже зная, что последует за этим. Взрыв. Но не от Дианы, а от Клаудии, которая тут же резко вскочила, хватая ртом в воздух и выглядя невероятно возмущенной. Пару мгновений она просто силилась что-то произнести, но в итоге просто выбежала из столовой, громко всхлипывая. А вот Диана просто взволнованно смотрела на меня, словно не знала, как реагировать на происходящее. Неужели никогда не сталкивалась с отборами? Возможно, но это не мое дело. И я не стал ей помогать, просто тоже направляясь на выход. Но не учел, что девушка, больше не сомневаясь, решит меня догнать, дабы выяснить все, что ей необходимо. «Диана». «Для чего это? Что за отбор?» Спешила я за Адрианом, пытаясь не отставать за широким шагом мужчины. Но не пришлось. Сделав еще пару шагов по коридору, он вдруг резко обернулся. А я, почти бежавшая за ним, затормозить не успела, поэтому логично врезалась носом в его широкую грудь, ойкнув. Но руки оборотня в мгновение отстранили меня, вот только не спешили отпускать. «Это твое нежелание быть моей истиной привело к этому. Ты воротила от меня нос и устраивала каждодневные истерики. Ты опозорила перед всеми, посмев заявить, что лучше выйдешь замуж за гоблина, чем за какого-то вшивого оборотня, и отказалась от моей метки. От метки своего истинного ты...» «Не я. Это не я», — торопливо перебила я, потому что чем больше он говорил, тем сильнее я удивлялась. «Ну, Диана удружила. А я-то еще по глупости решила, что она мне помогает. Как же! Дел наворотила и в кусты». «Хватит врать!» — неожиданно рявкнул в ответ советник, а его глаза на мгновение сверкнули ярким янтарным цветом. «Что значит не ты? А кто? Я устал от твоих выкрутас». «Но...» — заикнулась снова я, хотя и было очень страшно находиться в непосредственной близости от разъяренного оборотня. «А вдруг не посмотрит, что на мне метка, и растерзает?» «Он наверняка может». «Не знаю, но подозреваю это. Надеюсь, человеческая сущность в состоянии его контролировать. Я не могу все так оставить». «Адриан, это не я!» Чуть ли не плача, снова произнесла я, больше не в силах ничего объяснить. И очень надеюсь, что он поймет. От него сейчас зависит моя жизнь в конце концов. А тут как-то отбор еще нарисовался. Что это значит? Надеюсь, хоть кто-то, если не оборотень, сможет мне объяснить. Вот только рядом, кроме Адриана, никого. А я нутром чувствовала, что мне нужно выяснить все именно сейчас. «Это не она, Адриан». Неожиданно раздался спасительный голос, заставивший меня вздрогнуть и резко повернуть голову. Миэль стоял в паре шагов от нас, выглядя невероятно серьезно. «Это не та Диана, которую ты знаешь. Та сбежала в другой мир, подсунув в это тело иномирную душу. Эта Диана совершенно ни при чем». Вместе с оборотнем мы в шоке смотрели на дракона, который неожиданно пришел мне на помощь. Я не знала, как реагировать на это. очень надеясь, что из уст дракона его слова не были шипящим звуком, как из моих. Но оборотень отпустил меня, сделав крохотный шаг назад. Его вид нельзя было назвать равнодушным или спокойным. Он был в шоке. Настоящим. И я могла его понять. И простить за все, что он мне выговаривал с момента нашей первой встречи. Вот только важнее сейчас было иное — его отношение. Изменится, или он так и останется холодным ко мне? Даст ли он шанс иномерянке, или отправит на верную погибель? И что в последнем случае делать мне?